Похоже, с нее уже было довольно. «Мисс Форестер, у мистера Рейнольдса были враги?» — задал вопрос детектив Эдвардс, когда молчание чересчур затянулось. «Ой, ну, конечно!» «Мэм, вы же сказали мне, что нет!» — возмущенно воскликнул офицер Янковский. «Вы спросили, не знаю ли я кого-то, кто хотел убить Тедди, а он спросил о врагах». Офицер Янковский открыл было рот, чтобы возразить, но Кэссиди оказалась быстрее. «Совершенно очевидно, что это два разных списка. Существует огромная разница между кем-то, кого вы хотели бы уничтожить в бизнесе, и тем, кого вы готовы убить физически. Тедди бывал очень милым, но иногда с ним было по-настоящему тяжело», — признала я. «Все зависело от того, что вам от него было нужно. Наверное, людей из его записной книжки можно разделить примерно поровну на тех, кто назовет его «Лапочка», и тех, кто скажет «Ублюдок». Но я не представляю, чтобы кто-то из них его убил». Детектив Липском потер лоб. «Мы это учтем». Он повернулся к Янковски и Хендриксу. «Займитесь охранниками на входе. Проверьте, чтобы вам дали полный список всех передвижений уборщиков, посыльных, ежедневных посетителей, словом, всех». Полицейские, кивнув нам, торопливо направились к выходу. Кэссиди на прощание помахала Хендриксу его визиткой. «Вы думаете, это был кто-то чужой? Грабитель?» — настаивала я. Кэссиди бросила мне предостерегающий взгляд. «Мы часто с этим сталкиваемся. Кто-то проникает в здание якобы по делу, а потом ждет подходящего случая. Я попробовала нарисовать картину мира, где убийство можно было рассматривать как подходящий случай». «Так вы все-таки считаете, что это была кража или что-то в этом роде?» «Нет, я считаю, что это было убийство», — чересчур спокойно ответил Липскомб, и детектив Эдвардс тут же остановил его взглядом. Сейчас речь уже не шла о том, кто платит за завтрак. Липскомб явно начинал сердиться, но я не желала останавливаться. Я просто хотела сказать, нож — это так лично. Ведь нужно подойти совсем близко. Я сама толком не понимала, что имею в виду, но меня не покидало ощущение, что детективы готовы пойти по ложному пути. Детектив Эдвард шагнул вперед, чтобы загородить меня от своего наливающегося гневом партнера. «Мы очень признательны вам за помощь. Я понимаю, насколько вы потрясены случившимся, и мы не хотим задерживать вас сверх необходимости». Он вложил мне в руку свою визитку. Я еще многое хотела сказать, но Кэссиди схватила меня за руку и буквально потащила к дверям. Я еще в состоянии понять, когда мне намекают, что пора уходить. «Большое спасибо, джентльмены. Вы знаете, как нас найти, если у вас появятся еще вопросы». Я упиралась, как капризный ребенок. «Подожди». «Нет, Молли, Кэссиди была непреклонна, нам пора». Она протащила меня мимо каталки, на которую грузили тело Тедди для отправки в морг. «Но я же хочу помочь. Я сама ненавидела отвратительные истерические нотки в своем голосе. Но Кэссиди они заставили остановиться». Страдальчески улыбнувшись, она выпустила мою руку. «Я знаю, Молли, но мы должны предоставить это дело профессионалам. Ты уже сделала все, что было в твоих силах». «Нет, не все. Я вела себя чересчур эмоционально, неуравновешенно и произвела жалкое впечатление. А я всегда думала, что если когда-нибудь окажусь в такой ситуации, то не ударю лицом в грязь, проявлю блестящий ум и проницательность. И даже смогу написать на этом материале статью-бомбу». Кэссиди выудила из сумки телефон и начала набирать номер. «Даже если ты сладко грезила о чем-то подобном, что само по себе уже проблема, —